Глава 9. Руди оглядел сидевших перед ним церковников. Снег сидел, сложа руки, Гоша развалился на скамье и заинтересованно смотрел на него, а Ари черпал из миски жидкую похлебку. «Надо его в орден доставить», — буркнул Гош, не отрывая взгляда от парня. «Нежить, которую не взять светом, причем никаким». «Развоплотить его надо», — высказал свое мнение Снег. «Нежить должна лежать в земле, а не похлебку жрать». Руди, до этого вылизавший всю тарелку и умявший предоставленный ему кусок хлеба, отодвинул тарелку и с опаской взглянул на клирика. «Что вы за люди такие? Вроде церковники, а живого человека в землю закопать хотите?» – буркнул Руди. «Ха! Живого! Как же!» – хохотнул Ари. «Ты, мелкий, в разговор старших не суйся!» – недовольно проворчал Руди. «Я вот мыслю, ем и себя вполне живым чувствую. А то, что сердце не бьется и не дышу, так это дело десятое». «В какой-то мере он прав», — хмыкнул Гоша и с усмешкой взглянул на Снека. «Он даже срет». «Не напоминай», — передернул плечами клирик. «И вообще, надо решать, что с ним делать. Я предлагаю янтарную печать». «А я думаю, что его надо притащить в монастырь и свалить решение вопроса на настоятеля. А лучше вообще в орден его увести. Пусть там его изучают», — предложил паладин. «То есть варианта отпустить меня с миром в принципе нет?» — проворчал Руди. «Нет», — отрезал Снег, упершись в нежить тяжелым взглядом. «Сейчас ты не обычная нежить, а только шаг за порог, и ты уже темная тварь, что кишки по селам жрет». «Я поклясться могу», — тут же вставил Руди. «А это от тебя может и не зависеть. Ты свое нутро можешь даже не чувствовать», — пожал плечами клирик. «А когда понять сможешь, что происходит, то во рту уже кишки людские будут». Руди недоверчиво перевел взгляд на паладина. «Бывало и такое», — кивнул воин света. Руди сразу сник, взглянув на сидевших в зале людей в углу и детей, что мирно спали на подстилке из сена. «Ты опасен и не можешь клятвами гарантировать, что ты так не поступишь», — пояснил Снег и добавил. «Самое безопасное в твоем случае — упокоиться». Руди опустил взгляд на столешницу, а затем поднял на отряд церковников и внимательно их осмотрел. «Мы можем контролировать тебя только пока ты с нами, а как только окажешься на воле...» «А вы меня к себе возьмите!» – засиял от мысли немертвый воришка. «Чего?» – вылупился Гош. «Возьмите меня к себе! Я буду этим... священником буду!» – заявил Руди, заерзавший на месте от этой мысли. «Священник? Это не статус. Священник или пастырь – это путь в жизнь». «А у меня другого пути нету», – заявил Руди. «Я умирать не собираюсь». «У нас в ордене нет священников», – вмешался паладин. «Мы занимаемся истреблением нежити». «А меня свет не берет. Может, и тьма не возьмет?» – тут же спохватился Руди. «Я, может, хочу тоже нежить истреблять». «Жить он хочет», – хмыкнул Ари. «Ты-то, я тоже думаю, умирать не торопишься!» – съязвил воришка. «Путь янтарного ордена тернист и сложен», – со скепсисом взглянул на вора клирик. «Из ордена не выходит. У тебя не будет пути назад». «Вы так говорите, что у него хоть какой-то выбор есть?» – снова влез в разговор Ари, за что получил подзатыльник от Гоша и кинул на него разгневанный взгляд. «Вот-вот!» – закивал Руди. «Малое дело, говорит. Если уж выбирать между смертью и служением ордену...» Так я лучше ордену служить буду. Тварей темных изводить буду и свет людям нести. «Какой свет? Ты же мертвый, Руди!» – захохотал Гош. «А свет, он не только в силе, но и в делах!» – авторитетно заявил немертвый воришка. Снег взглянул на паладина, затем на Ари и открыл было рот, чтобы озвучить решение. Но тут скрипнула дверь, и на пороге показался командир стражи. «Отряд! Больше 200!» – выпалил он. «Со знаменем церкви!» Клирик тут же поднялся и кивнул Гошу. «Зовите барона!» – скомандовал Снег. «Все закончится на порядок быстрее, чем мы думали!» «Наше донесение дошло!» – с улыбкой произнес Ари, глядя в спину удаляющихся церковников, после чего перевел его на перепуганного Руди. «Не бойся! Я замолвлю за тебя словечко!» «Мы получили ваше донесение!» – кивнул высокий, широкоплечий мужчина в стальной броне паладинов. Он стоял во дворе заставы и разговаривал со Снеком и Гошем. Остальной отряд уже втянулся внутрь и начал располагаться. «Мне нужна информация о том, что происходит вокруг». «Темные применили совершенно необычную тактику», — взял слово Гош. «Не было армии и вторжения. Темные прошли на нашей земле малыми группами». «Гарнизон заставы не справился с малыми группами темных?» — недовольно поинтересовался собеседник. «Так точно, старший паладин Нерба», — кивнул Гош. «Это связано с тем, что темные не искали стычек и действовали скрытно. Сначала вокруг заставы появилась подготовленная нежить, собиравшая силу, убивая местных и зверье. Затем начали пропадать люди в деревнях. И только в последнюю стадию они открыто заняли одну из вырезанных деревень и устроили там опорный пункт». «Темные так никогда не действовали», – недовольно проворчал глава церковного отряда. «Полностью согласен», – кивнул паладин. «Мы тоже были удивлены, и если бы не старый пограничный артефакт, не смогли бы понять, что происходит». «Глаз Изиды?» «Иникийский глаз», — подал голос Снег. «С помощью сырой силы света смогли его продуть. Сейчас полностью работоспособен». «Где он?» «В покоях мага, несшего тут службу». «Карлос!» — крикнул паладин светящейся толпе церковников. «В покоях мага рабочий иникийский глаз». Клирик, суетящийся вместе с остальными воинами, обернулся, кивнул и быстрым шагом отправился в сторону цитадели. «В одном переходе от цитадели был обнаружен темный с учениками», — тем временем продолжил Гош. «Он контролировал всю нежить в округе, и нами было принято решение о его устранении». «Некромант или мистик?» — спросил старший отряда. «Маг крови», — вмешался Снег. «С учетом сложившейся обстановки и истощенных сил гарнизона, мы решили, что оставлять его рядом — крайне опасное занятие». «Сколько погибло?» — хмуро спросил Нерба, для себя уже решив, что это все закончилось. «Один погибший и один раненый, оба из отряда боевых монахов монастыря», — ответил паладин, выпрямился и надулся, словно старался казаться сильнее и больше. «Темный маг, последователи и ученики уничтожены. Голова темного и найденные артефакты опечатаны священными писаниями и закопаны у дальнего угла стены». Старший паладин перевел удивленный взгляд на клирика. «В ходе этого похода нашли одаренного подростка с сильной тягой к свету», — пояснил он. «Он стал серьезным подспорьем в этой битве». Гош невольно глянул на Снека. Это сразу заметил Нерба и приказал. «Озвучь свою точку зрения, паладин». «Темный сумел обмануть и во время боя с его учениками напал на послушника. Тот сумел не только оказать сопротивление, но и вывел противника на бой на чистой силе». Заметив, как поднялась бровь Нерба, он добавил. «Парень ничего толком не умеет, но силы в нем океан». Произошел резонанс, и всю рощу накрыло туманом резонанса. Это и спасло его от дальнейшего боя. Темный был вынужден перейти в боевую форму и ограничить свои возможности. «Понятно», — хмыкнул паладин. «Еще что-то?» «Нет, но нам бы хотелось узнать новости». «Ваше донесение стало спусковым крючком. Отряды были готовы выступить даже в ночь. Старший клирик Пьес прибыл с отрядом в монастырь». «А как же баронство Гельшат?» — вмешался Снег. «Он прибыл туда не усилять», — покачал головой паладин. «Пьес забрал всех братьев, кого мог, и выдвинулся к баронству». «Будет штурм?» — спросил Гош. «Нет, замок никто штурмовать не будет. Будет большая песнь Иммануила». «Большая песнь Иммануила?» — вскинул брови Снег. «На это требуется как минимум несколько сотен клириков и...» «Он привел их с собой. К ним присоединился десяток клириков вашего ордена», — кивнул Нерба. «Баронство Гельшат будет очищено полностью». Два друга переглянулись и одновременно озвучили один и тот же вопрос. «А мы?» «Вам приказано вернуться в Альму», — хмыкнул Нерба. «Хвалить вас никто не будет, не надейтесь. Цек вас не простил. Думаю, отправит вас в другую задницу». «Ну, мы и не надеялись», — пожал плечами Гош. «Но вообще он злопамятный тип». «Ты ему нос сломал», — напомнил старший паладин, «и выпил все заготовленное вино для причастий». «Да, это было лишним», — поддакнул Снег. «А ты отымел его дочь», — напомнил Нерба уже клирику. «А она, между прочим, была на выданье». «Вообще-то членам ордена запрещено иметь детей», — стушевался клирик. «И по факту дочь это была не его». «Она была зачата до того, как он присоединился к ордену», — мотнул головой командир церковного отряда. «По закону он к ней отношения не имеет, а по факту...» Клирик опустил голову, пряча взгляд, а паладин недовольно повел плечами. «Мой вам совет. Вернитесь обратно, тихо получите предписание и свалите, куда скажут. Видит единый, от вас слишком много проблем». Нерба отправился к своим воинам, а Гош со Снеком проводили его взглядами. «Про вора этого не сказали», — задумчиво произнес паладин. «Я думаю, нам и так хватает проблем», — задумчиво ответил клирик. «Если мы объявим, что приняли в послушники нежить, то я вообще слабо представляю, что с нами сделают». «А мы его приняли в послушники?» — изумился Гош. «А у нас есть варианты?» — развел руками Снек. «Пошли, надо собирать наших послушников». «У вас, Святош, настоящий сдвиг насчет белого», — хмыкнул Руди, оглядываясь по сторонам. «Не у вас, а у нас», — заметил Снек. «И да, есть такое. Привыкнешь со временем». Отряд шел по белоснежной брусчатке, по улице с белыми домами, к огромной церкви с прямыми стенами из белого мрамора и такого же цвета черепицей. «Нет, я серьезно! Это за гранями понимания!» — покачал головой мертвый воришка. «Тут хоть что-нибудь есть другого цвета?» «Вино!» — тут же заявил Гош. «Насыщенное красное из Жавилии, нежное золотистое из Гордонии». «А ежнинский самогон?» — с улыбкой спросил Руди. «А ежнинский самогон мне продавать запретили», — вздохнул паладин. «Ты добуянишься до того, что тебе вместо пива квас наливать начнут», — хохотнул Снэк. «А на самом деле так выглядит только главный квартал. В хмельном квартале все немного поцветастее». «Да, в греховном квартале полно красных дверей», — с улыбкой заметил паладин. «Зачем красить дверь в красный цвет?» — спросил Ари, крутящий головой по сторонам. Парень был первый раз в крупном городе и пребывал в достаточно сильном ступоре от количества людей, повозок и торговых лотков, которые размещались на двухколесных тележках, снующих по улице. «Красная дверь – это знак публичного дома», – пояснил Руди. «Какого дома?» – не понял парень. «Дома, где женщины продают удовольствие мужчинам за деньги», – пояснил Гош и кивнул на Снека. «Излюбленное место этого ловеласа». «И это мне говорит алкаш и балагур», — недовольно проворчал клирик. «Вообще надо заняться нашим учеником. Ему еще многое предстоит попробовать». «Да, он даже вина не пробовал», — авторитетно закивал головой Гош. «Я, конечно, мало что понимаю в ваших церковных делах, но мне на секундочку показалось, что вы решили напоить этого мальца и протащить его по шлюхам», — удивленно произнес Руди. «Не напоить, а показать, что такое алкоголь», — поправил его паладин. «И не тащить по шлюхам, а показать, что такое женская ласка», — кивнул головой Снэк. «Ты ведь еще девственник?» «Что?» — не сразу понял, о чем разговор Ари, засмотревшись на торговца с тележкой, на которой висело с два десятка стальных чаш со светящимися искрами внутри. «Ты ведь не был женщиной?» «Нет. А при чем тут?» «Значит, решено!» — кивнул клирик. — «Сначала в греховный квартал, а затем в хмельной». «А почему это сразу в греховный? Может, сначала в хмельной?» «Думаешь, он после хмельного что-то сможет сделать в греховном?» «Погодите!» — выскочил перед отрядом Руди и расставил руки в стороны, преграждая путь. «Мы ведь теперь с ним послушники, так? Мы ведь теперь служители ордена. Разве мы не должны поститься, читать псалтирь и думать о свете его пути?» «Тебя чем ударили?» — хмурясь спросил Гош. «Он, видимо, наслушался сплетен», — кивнул клирик. «Вообще, пока вы послушники, вы не имеете ограничений на грехи. Вы считаетесь вступившими на путь света, и на ваши грехи, по факту, всем плевать». «Это мне прилетит за квартал красных дверей», — заметил паладин. «А мне, соответственно, за хмельной», — кивнул Снэк. «А вы двое вообще ничем не ограничены». «Это я понял!» — кивнул неупокоенный воришка и, облизнув губы, поинтересовался. «А кто платить за это все будет?» «Как кто? Мы?» — пожал плечами Гош. «Откуда у вас деньги?» «В смысле откуда?» — заподозрил неладное Руди. «В прямом. Я только ведь рассказывал, что к послушникам почти нет требований. С них нет спроса, но нет и прав. Послушник не имеет права на собственность». «Это как?» «А вот так!» Усмехнулся Гош и протянул руку. «Все твое, теперь наше». «Это с какого перепугу?» Тут же возмутился воришка. «Мое — это мое!» «Нет, твое — это теперь наше, и мы делим это на всех!» — улыбнулся Снег. «И не говори, что не слушал клятву и тупо повторял ее за мной!» «Да я...» «Гони, что ты спер у того торгаша с сыром!» — надавил на него Гош. «Я прекрасно видел, где были твои руки!» Руди, хватая воздух ртом, словно выброшенная рыба, переводил взгляд со Снека на Гоша. «Ты дал клятву!» — кивнул Снег. «Но ты всегда можешь отречься от нее и жить дальше. Как нежить. В главном городе церкви!» Воришка закрыл рот, сжал губы и вытащил из кармана серебряную монету. «Руди!» — надавил на него взглядом паладин. Мертвый воришка еще больше скуксился и достал из кармана еще две монеты. «Пошли!» — кивнул в сторону торгаша с лотком, на котором были сладости. Подойдя к нему, он скупил почти все сахарные шарики и рисовые комочки, залитые медом и прикрепленные на палочку. «Забирай!» — скомандовал паладин, вручая скупленные сладости воришке. «И что мне теперь с этим делать? Я столько не съем!» «Можешь угостить Ари!» — улыбнулся Снег, глядя, как парень поглядывает на медовые шарики. «Ага, а остальные раздашь детям по дороге!» — пожал плечами воин света и добавил. «Воровство, как грех, мы можем простить, но только в том случае, если оно для жизни важно, когда есть нечего или ради спасения. А вот воровать ради алчности — такого прощать нельзя!» Руди недовольно насупился, вручил Ари пару шариков и отправился к парочке девчонок, торопливо бегущих за женщиной с корзинкой в руках. «Хорошая идея!» — кивнул Снег, наблюдая, как мертвец вручает сладости детям. «Есть такое!» — кивнул Гош. «Слушай, а мы к Цеку сегодня пойдем?» «Нет!» — мотнул головой клирик. «Я давно не был в городе и хочу хотя бы ночь тут провести с отдыхом». «Ну, тогда не буду вас задерживать!» — хмыкнул Гош. — Где меня искать, знаешь? — Знаю, — кивнул Снег. — Я отправлю их тебе, как освободятся. Ари, в это время с удовольствием поглощавший медово-рисовый шарик, заметил. — Так сладко, что горло слипается. — Горло — ерунда, — хохотнул паладин. — Главное, что не задница. Ари осмотрел комнату и прошел внутрь. Стены были выкрашены в красный цвет. На кровати была белоснежная, просто не кроваво-красные подушки. Парень прошелся по комнате и подошел к окну с закрытыми ставнями, за которыми шумела улица. Взглянул на стол с кувшином. Понюхав его, парень понял, что в нем хлебный квас. Поднеся его к губам, он сделал несколько хороших глотков. «Хорошо», — произнес он и поднял взгляд на дверь. Там стояла молодая женщина лет 20. Одета она была в легкое платье с завязкой спереди под самой грудью, что подчеркивало ее размер. «М-м-м-м!» — улыбнулась она и приподняла бровь. «Молоденький! Очень интересно!» Она сделала шаг внутрь, за ним еще один, выставляя ногу вперед. Тут же показались глубокие разрезы на платье, которые демонстрировали прямые и стройные ноги. Засмотревшись на них, Ари чуть было не выронил кувшин. «Поставь, а то разобьешь!» — хихикнула девушка и закрыла за собой дверь. «Да-да», — произнес парень и вернул сосуд на стол. Волнение переполняло парня, руки тряслись, и сам он находился в ступоре. Русая девушка подошла к нему, потянула завязки под грудью. Система веревочек оказалась хитрая, и как только узел на груди распался, платье упало на пол. Перед 16-летним подростком стояла обнаженная красавица с высокой крупной грудью второго размера, округлой талией и стройными ножками. «Нравится?» — подняла она бровь с улыбкой, глядя на парня. «Очень!» — кивнул Ари и сглотнул. В ушах стучало сердце, и парень находился в ступоре. Девушка сделала шаг вперед и прижалась к нему так, чтобы он почувствовал прикосновение ее груди к нему. «Я тебе еще не такое покажу», — прошептала она, начав стягивать с него рубаху. В это же время в соседнюю комнату ввалился Руди с рыжей красоткой. Та вовсю хохотала и уворачивалась от рук воришки, нежить в котором мог опознать только опытный клирик. «Так уж и опытная», — спросил ее Руди, когда та спиной упала на кровать и поманила его к себе пальчиком. «Опытная», — кивнула та, закусив губу. «Глядишь, и тебя чему новому научу». «Новому! Ха!» Воришка скинул рубаху на пол и закрыл дверь. «Это я тебя кое-чему научу!» «Ты? Меня?» Девушка приподнялась и, потянув за узел под грудью, обнажилась. «Смотри!» – достал из штанов колоду карт Руди. «Знаешь, что это такое?» «Знаю!» – фыркнула рыженькая. «Если ты думаешь, что сможешь обыграть меня в три туза, то ты рискуешь остаться без штанов». «Ну, даже не знаю», – изображая сомнение, произнес Руди. «Предлагаю пари». «На что?» «А ты как думаешь?» – спросил неупокоенный воришка и снял штаны, демонстрируя свое достоинство. «Удиви меня», – язвительно произнесла девушка и подалась вперед. «Олу, как там молоденький?» – спросила огромная толстая тетка, сидевшая за столом. Из-за того, что кабинет, управляющий публичным домом, было держать невыгодно, свое место она расположила в подвале рядом с помывочной для своих работниц. «Милый мальчик», — ответила русая девушка из огромного корыта с теплой водой. «Совсем еще юнец. Ничего не умеет. Наивный, неумелый, но очень симпатичный. Подрастет, отбоя у девок не будет. Он в послушниках. Он может себе в грех вино выбрать», — хмыкнула старуха. «Он может и не сунется в церковники. Вон, Юсиф, уже 20 лет в послушниках. И ничего, может, послушником и помрет». «Юсиф торгаш», — хмыкнула женщина и, закончив писать что-то в огромной книге, отложила ее в сторону. «Если он станет церковником, то грех его будет деньги». Управляющая подняла взгляд и остановила его на рыжей работнице, сидевшей в ступоре. «Что случилось, Бена?» «Послушник второй», — пробормотала та. «Бил?» — строго спросила женщина. «Нет, сделал все и...» «Не туда присунул?» «Везде присунул», — хмурясь ответила девушка. «Но если доплатил, то в чем проблема? Работа есть работа». Рыженькая подняла взгляд на управляющую и растерянно произнесла. «Я ему еще и должна осталась!» Цек недовольно закончил чтение донесения и взглянул на благодарственное письмо из мужского монастыря. «Почему эти идиоты постоянно ввязываются в какое-то дерьмо?» Обратился он к тишине кабинета. «И ладно бы сложили там голову, но нет, каждый раз выкручиваются!» Он встал и подошел к большому шкафу, откуда достал кожаную папку и сложил в нее донесение. «Ладно», — вздохнул он, — «возможно, из них и вышел бы толк, но их поведение не лезет ни в какие ворота». Он подошел к столу, взял благодарственное письмо и взглянул в окно, прикидывая время до полудня. Оставалось совсем немного. «Спокойно, Цек, спокойно. Пусть они редкостные кретины, но дело они сделали большое», — попытался усмирить гнев внутри инквизитор. Он глубоко втянул носом воздух и медленно выдохнул, беря под контроль эмоции. Успокоившись, он вышел из кабинета, спустился по лестнице и оказался в зале, где его уже поджидала команда из одного клирика и паладина. «Какого?» – произнес Цек, но тут же поправился. «Почему вас четверо?» Перед командующим отдельными группами Ордена Янтарного Света стояла вся команда. Первым стоял Ари, зеленеющий от последствий алкоголя. Он был покрыт холодным потом, покачивался и выглядел больным. «Этот мелкий, одаренный, наш послушник. А этот чмырь», — указал Гош на Руди, — «тоже наш послушник. Он нежить». Цек перевел взгляд на стоявшего справа, одетый в дорогую одежду, золотыми перстнями молодого парня с кудрявой шевелюрой. «Здрасте!» С алкогольным амбре произнес он и облизнул пересохшие губы. Руди был настолько пьян, что с трудом стоял на ногах. Его вело в правую сторону, поэтому он наклонился влево, тем самым заняв косую позу. «Это очень необычная ситуация», — подал голос Снэк, шея и лицо которого было покрыто последствиями ночных приключений. «Это уникальный экземпляр нежити, имеющий полный иммунитет к свету и сохранивший сознание. Более того, все жизненно важные функции». «Дзинь-дзилинь!» На пол из рукава Руди выпала позолоченная вилка. «Простит, это мне!» Пьяно пробормотал он и нагнулся за вилкой, в результате чего рухнул на землю лицом вперед и выронил серебристый колокольчик, который покатился по полу. «Это ж!» Ари, не смогший удерживать содержимое желудка, извлек его прямо под ноги Цека. Тот опустил взгляд, еще раз оглядел команду перед ним, молча поднял руку с благодарственным письмом из монастыря и на глазах у подчиненных разорвал ее в клочья. «И чё?» — спросил покачивающийся Гош. «Чё ты пялишься? Тебе одного раза мало было?» «В пустыню! Всех четверых!» — сквозь зубы процедил Цек. «В Картар! И не дай единый я прочитаю про вас хоть что-то, кроме сводок потерь!»